Я сижу в промокшей простыне. Моя нелепая кожа, цифры и маятники, шлейф из пристани, бронзовой пристани. Свеча оказалась оперенной и так и ушла, не дав, наконец, мне увидеть хоть что-то здесь, в этой комнате. Здесь все в этой жидкости. Мокрые лоскуты, и в трубу убегают забавные комнатные растения.